Глава 25. Черт, старик! Почему все так обернулось, старик? Все же шло так хорошо, все шло просто отлично. Ты сдох, честно сдох сам, не с его помощью, хотя кое-кто из родни предлагал такой вариант. Сдох и отдал ему всю власть. Так почему же? Большидор откинулся в кресле, пытаясь сосредоточиться на делах и документах. Нет, бесполезно. Все, на чем он мог сосредоточиться сейчас, это Макс Грачев и его гребаные темные. Так ведь не должно было быть. Старик сдох, и власть перешла в его руки. Он должен был вознестись на самую вершину. Должен был стать божеством во плоти. А все эти ничтожества должны были сдохнуть. А Макс Грачев, этот мусор с гнилым ядром, тот вообще в первую очередь, ему и рождаться-то не следовало. Большидор нажал на кнопку коммуникатора. «Мелсер вернулся!» — хрипло проорал он. «Нет, господин мэр!» — испуганно отозвалась секретарша. «Он не выходит на связь. Проклятье! И этот предатель!» Большидор вскочил с кресла. «Господин мэр!» — голос секретарши зазвенел еще более сильным испугом. «Что происходит?» Большидор замер на месте. «Ты о чем?» «На улице, господин мэр», — пояснила та. «Это толпа и... это что, митинг?» «Митинг?» Большидор подскочил к окну, пуля непробиваемому, разумеется, и выглянул. «Что еще за сброд? Откуда он тут?» Под окном действительно полыхало. Пока еще не в буквальном смысле слова, но это пока. Толпа все прибывавшая, биты и кирпичи в руках собравшихся, гневные выкрики. «Что за черт?» Выскочив из кабинета в приемную, заорал он секретарше в лицо. «Это ты у меня спрашиваешь, что происходит? Я у тебя должен это спрашивать. Где вся охрана?» «Простите, господин мэр», — девушка подняла на него испуганные глаза. «Охрана тоже не знает». «Пусть просто прогонят этих нищебродов». Большидор опустил две руки на столешницу. «Застрелят несколько штук, выстрелят из огнемета. Пусть уйдут». «Господин мэр, может быть, послать кого-нибудь узнать, что они хотят?» — несмело предложила секретарша. «Чего они хотят?» — заорал Большидор. «Важно только то, чего хочу я. А я хочу, чтобы они убрались туда, где им самое место, или сдохли». Все должно было быть не так. Все должно было быть совсем не так. Да уж, мэрия, набитая охраной, это совсем не то же самое, что никому не нужное поместье Грачевых с неохраняемым подвалом. Проникнуть внутрь – нетривиальная задача, особенно когда ты нежелательное лицо номер один во всем городе. Тем не менее, прикрытие мы себе обеспечили неплохое. Я глянул на толпу, бушующую под окнами мэрии. «Гляди, парень!» Довешний бомж с дробовиком, он и сейчас с ним не расставался, хлопнул меня по плечу. «Ты привел нас всех сюда. Если будем отступать, второй раз за тобой уже не пойдут». Я хмыкнул. «Отступать? Я не люблю это дело, дед». «Двери нам, похоже, открывать не собираются», — заметил он. Я оглядел толпу. Кто-то сжимал в руках огнестрел, кто-то держал наготове коктейли Молотова, кому-то достались простые биты. Здесь были все, и темные, и обитатели трущоб. Бомж не подвел, собрав действительно огромную толпу, больше, чем я мог надеяться. «Нам этого и не нужно», — отозвался я. «Тогда чего же мы ждем?» Бомж нетерпеливо вскинул дробовик. «Ты знаешь чего?» — кивнул я. «Дочка Дэна Леканова еще внутри. Пока не вытащим ее, не начнем». «И долго ты, блядь, будешь ждать?» Бомж недоверчиво нахмурился. «Внутрь-то мы не попадем, пока не начнем, а она внутри». Я криво улыбнулся. «Не переживай, старик. Внутри уже есть кое-кто». Отойдя чуть вбок от шумящей толпы, я достал телефон. «Прием, что там у вас? Как она?» «Прием, глава», — тут же откликнулся Славик. «В здании переполох, все бегают, но на нас пока внимания не обращают». Я кивнул. Хорошо все-таки иметь личного ассасина. Конечно, основной род занятий Славика в клане – это убийство и прочая кровавая резня. Но все-таки ассасин – это еще и тот, кто может проникнуть куда-то тайно, не привлекая внимания. Вы же не думали, что я пойду искать Дэна, не озаботившись безопасностью Алисы? Она почти отошла, сообщил мне Славик. Наверное, еще немного. А затем Алиса вырвала трубку из его рук. Привет, Макс! Ее голос звучал более сухо, чем обычно. Рада, что ты вернулся. Я тоже рад тебя слышать целой и невредимой, отозвался я. И мне жаль, что так вышло с твоим отцом. Наверное, я знала это, заметила она. Знала, но надеялась до последнего. Жестоко ли было пересылать Славику запись разговора с кузеном Мелсером, а затем и файл, на котором отчетливо видна смерть Дэна? Наверное, жестоко. Но лучше жестокая реальность, чем мечты в розовых очках. «У нас мало времени», — напомнил я. «Бальжидор пока не знает о том, что ты в курсе. Но он точно заметил бунтующую толпу у себя под окном. Да и я ее долго не удержу. Вот-вот они схлестнутся». «Дай мне еще 5 минут!» На фоне пальцы Алисы застучали по клавиатуре. «Бальжидор еще ничего не знает, ага? И все доступы пока у меня». «И что ты делаешь?» – уточнил я. «Выдаю его зондеркомандам задание!» В голосе Алисы звучала ярость и месть. «Объявляю операцию по зачистке предателей. Каждая из команд сейчас получит задание напасть на другую. Пусть сожрут друг друга». «Хороший ход», — похвалил я. На что-то такое я и рассчитывал. «Но что с охраной мэрии? Можешь ее убрать? Если начнется бойня, она начнется, и уже вот-вот. Я бы хотел снизить ущерб с нашей стороны». 5 минут, говорю же!» — откликнулась Алиса. 5 минут, Макс!» Я хотел было ответить что-то еще, но меня отвлек раздавшийся шум. «Вот черт, начинается! Раньше, чем я планировал». 5 минут!» — сообщил я. «Здесь становится жарко. Постарайся, как только можешь. Славик, ты знаешь, что делать. Алиса не должна пострадать». «Не для того я собрал толпу и явился штурмовать мэрию, чтобы она нелепо погибла в процессе. По счастью, я знал, что на Славика в этом смысле всегда можно положиться. А я же в это время...» Выстрел. По толпе разошелся шум. В первых рядах раздались крики. На крыльце мэрии стояли охранники с заряженными автоматами. «Бальжедора!» – ревела толпа. «Бальжедора к ответу!» «Назад! Назад! Или будем стрелять на поражение!» «Бальжедора на мыло! Пусть ответит за все!» Новые выстрелы, новые крики. Началось. «Крамер!» – я набрал на телефоне еще один номер. «Твой выход!» «Уже на позиции!» – отозвался тот. «И эта прелестная семейная чета тоже. Интересные люди, парень. Нужно будет потом поближе с ними познакомиться». «Ага, родители Славика тоже на месте». Я бесстрастно наблюдал за происходящим. На крыльцо выскакивали все новые и новые охранники, рассыпаясь строем напротив входа. Люди напирали, но в то же время не решались подставляться после первых трупов. Никто не хотел быть следующим. Нужен был толчок. Выстрел, и голова одного из охранников разлетается в кровавом облаке. Второй. Третий. Я обернулся на высотку напротив. Хорошо, что у нас были не только дробовики, но и снайперки. Бальжидора, запершегося внутри, так не достать, а охрану на крыльце только так. На крыльце уже началась паника. Охрана не понимала, кто по ним стреляет, и заметалась, не желая умирать. Протестующие тоже не сообразили, что происходит, но увидели это и стали напирать вперед. Бунт – это всегда хаос. Им невозможно управлять, невозможно дирижировать. Но можно подтолкнуть. Я видел, как мой знакомец взмахнул дробовиком, увлекая всех вперед. Видел, как толпа смела охранников и устремилась внутрь. Человеческий поток неостановимо заполнял пространство. Выламывал двери, падал и напирал вновь. «Пошли!» Я махнул рукой, окружавшим меня темным. «Мы идем вторыми. Пусть бомжи и обитатели трущоб отыграются. Пусть сделают работу начерно. Мы пройдем следом, чтобы сделать все начисто». Этаж перед кабинетом мэра больше напоминал военный бункер. От обилия вооруженных людей здесь было тесно. Стоять и не пускать чернь к Бальжидору, любой ценой охранять господина мэра. Этот приказ был выдан каждому здесь. Сам Бальжидор пребывал в своем кабинете в одиночестве. В ловушке. В ловушке. Почему он не оборудовал себе штаб где-нибудь в подвале? С черным ходом, чтобы бежать в случае чего. Черт, он не думал, что все так закончится. Тьфу ты, ничего не закончилось. Он прогонит эту чернь, а затем, переловит всех темных до единого, а Макса, он пока еще сам не знал, какую казнь он выдумает для него. Что там происходит? Бальжидор нажал на кнопку коммуникатора. Почему не слышно выстрелов? Они не хотят стрелять? «Господин мэр, протестующие уже на третьем этаже!» Голос секретарши дрожал. «Все зашло слишком далеко!» «Я без тебя знаю, дура, куда все зашло!» Заорал мэр. «Для этого у нас и есть охрана! Почему они не стреляют? Почему не прикончили их всех? Это всего лишь бродяги с вилами и камнями!» «Внизу среди охраны уже есть жертвы, много!» Секретарша сделала паузу. «Они не хотят умирать!» «Думаешь, не есть дело до того, чего они хотят или не хотят?» Бальжидор перешел на визг. «Это их задача! Сдохнуть, блять! Хоть всем разом, но остановить ублюдков! Пусть идут! Убивают и умирают! Они такой же мусор, только для этого и нужны!» Он еле сдержался, чтобы не швырнуть коммуникатор в стену. Бой и правда шел серьезный. Бомж с дробовиком отстреливался с мясницким хэканьем. Ему пока везло оставаться целым. А вот некоторым из его товарищей уже увидеть победу было не суждено. Ступеньки и полы мэрии были залиты кровью, однако пока мы не продвинулись дальше третьего этажа. Бальжидор засел на седьмом. И я был уверен, что на седьмом нас встретит столько охраны, что эта бойня окажется ерундой. Я крутанул в руке топор на длинной ручке. Все-таки пожарный куда удобнее обычного, и вес лучше распределяется, и лезвие острее. Вытащив топор из черепа одного из охранников, я еле услышал за шумом боя, как пиликнул телефон. «Самое время для смс-ок». «Есть кое-что. Смогла подключиться к его коммуникатору. Будет интересно. Надеюсь, сработает. Алиса». А затем из динамиков полился знакомый мне с детства каркающий голос дядюшки Бальжидора. «Думаешь, мне есть дело до того, чего они хотят или не хотят? Это их задача. Сдохнуть, блядь. Хоть всем разом, но остановить ублюдков. Пусть идут, убивают и умирают. Они такой же мусор, только для этого и нужны». Бой замер. И защитники мэрии, и атакующие, все смотрели наверх, на динамики. «Они должны защитить меня! Меня, понимаешь, тупая ты сука! Единственного человека в этом здании, в этом городе! Если ради этого им нужно сдохнуть, пусть сдохнут!» «Господин мэр, возможно...» «Заткнись! Твоя работа делать мне кофе и не давать советов! Весь этот город существует только для того, чтобы делать мне кофе, что неясного!» Охранники поглядели друг на друга. Затем на застывших протестующих. А затем один за другим стали бросать оружие и отходить с пути бунтовщиков. Я отбил ответную смс. «Отлично сработано, Алиса!» Дверь слетела с петель. Бальжидор вжался в шкаф. Черт, почему он не держал в кабинете оружие? А, блин, он же маг. Пусть попробует его взять, он же... Он успел выпустить огненный шар в одного из вошедших и даже попал, заставив того взвыть от боли. Затем вошел второй, третий, четвертый. Лавина революционеров заполнила кабинет. Ни охраны, ни семьи, никого. Бальжидора повалили на пол. Сразу несколько десятков человек насели на него с нескольких сторон. «Погодите!» – раздался за их спинами знакомый голос. «Секунду! Этому все-таки нужен красивый финал!» «Макс! Гребаный Макс, который должен был сдохнуть так давно! Почему он? Почему именно он? Это ничтожество! Как он мог?» «Дядя, дядя!» – заметил Макс, появляясь из-за спины у озлобленных бомжей. А ведь всего-то нужно было вести себя по-человечески. Разве это было так сложно? Большидор задохнулся. Даже если бы он знал, что ответить, все равно сейчас не мог бы этого сделать. «Ладно», — Макс махнул рукой, — «кончайте его». «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, этого не может быть, не с ним, только не с ним, не может же все закончиться вот так!» Большидор пронзительно завизжал. Но этот звук быстро оборвался, потонув в звуке рвущейся на части человеческой плоти. Я одобрительно хлопнул Славика по плечу и искренне обнял Алису. «Как рад, что вы все живы и со мной! Здесь я не лукавил ни капли!» «Не спеши», — мрачно заметила Алиса, накручивая рыжий локон на палец. «Большидор всего лишь пешка корпоратов, а с корпами ты пока ничего не сделал, только скинул их марионетку». «Да, кстати, об этом», — легко согласился я. «Это как раз было следующим в моем списке». Я махнул рукой. «Пошли, мне нужно выйти и воодушевить толпу. Кажется, тут был большой балкон».